3 Царств, глава 20. Винодат, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним было 32 царя. И кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Винодат, серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Винодат, я послал к тебе сказать, серебро твое и золото твое и жен твоих и сыновей твоих отдай мне. Поэтому и завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и домы служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильских всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими, сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Винодада: «Скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Винодад сказать: «Пусть то и то сделает мне боги еще больше сделать, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский и сказал: «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Винодад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город». И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ, всех сынов Израиля, 7000. И они выступили в полдень. Винодад же напился до пьяна в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников, и послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. И сказал: «Если за мира вышли они, то схватите их живыми, а если на войну вышли, также схватите их живыми». Вышли из города слуги областных начальников и войска за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сириане, а израильтяне погнались за ними. Винодад же, царь самарийский, спасся, наконец, всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись и знай, смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть бог гор, а не бог долин. Поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай. Удали царей каждого с места его, и вместо них поставь области начальников. И набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, а колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израиля станом пред ними, как бы два небольших стада коз, и сириане наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: «Так говорит Господь, за то, что сириане говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом один против другой 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день, а остальные убежали в город Афек. Там упала башня на остальных 27 000 человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: мы слышали, что цари дома Израилева цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю Израильскому, может быть, он пощадит жизнь твою. И опоясали они вретищами чресла свои и возложили веревки на головы свои и пришли к царю Израильскому и сказали: «Раб твой Инадад говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: «Брат твой Винодат». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодат, и он посадил его с собой на колесницу. И сказал ему Винодат: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу. И площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самаре». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня!» Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». И пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня!» Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал перед царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: „Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра“. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». И сказал ему царь израильский: «Таков тебе и приговор, ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию.